Глава 10. Линаэль. Что важнее, собственная безопасность или жизнь близкого человека? Это оказалось не таким простым вопросом, как мне казалось. Однако, вероятность того, что со мной здесь что-то случится, всего лишь вероятность, а отец находится в самой настоящей опасности. Опасности, в которой он, возможно, оказался из-за меня. К тому же, как выяснилось, я не одна такая. Я бросила украдкой взгляд на девчонку рядом. В ней было что-то знакомое, едва уловимое, будто она походила на кого-то мне знакомого, но вычленить похожесть оказалось не так просто. «Мы точно не встречались?» – спросила я, когда молчание затянулось. «Точно!» – отрезала она. Я вновь неловко отвернулась. От нее исходило нечто особое, неприятное, что заставляло меня хотеть поскорее оказаться подальше и не приближаться больше никогда. Драконы вообще были довольно грубы в общении, но все равно умели быть дружелюбными. Она даже не старалась. «Меня, кстати, Лина зовут». «Супер. Я здесь случайно оказалась, когда все уже были зачислены. Тебя тоже спасли от гончих». Она медленно подняла на меня тяжелый взгляд и просто промолчала, погруженная в свои размышления. Я вздохнула. «У меня ведь здесь даже своих вещей не было, даже белья». Столько раз мне приходило в голову, что здорово было бы начать все с чистого листа, но ни разу я не могла представить себе, что это будет происходить так пусто и одиноко. «Так, Лина, возьми себя в руки, успокойся. Тебе выпал такой шанс не только начать новую жизнь, но и, по сути, стать совсем другим существом. Ты дракон, а поэтому подберись и начинай наслаждаться жизнью прямо сейчас». В это действительно было трудно поверить. Я подошла к окну и прижалась лбом к прозрачному льду, который временно заменял выбитое мною стекло. Кто и когда успел установить его, мне было неизвестно. От него шел приятный холодок. Райнер был прав, когда сказал своему товарищу, что в холодном доме у самого края ледяной долины я смогла бы протянуть несколько суток без отопления. За это в родной деревне меня считали чем-то вроде демона. Зимой и летом в любую погоду я могла ходить в одном платье и меховой жилетке, не страдая от холода, а наоборот, наслаждаясь им. От моего дыхания на льдине появился вычурный морозный узор. Красиво здесь. Безумно. Сердце замирает от невероятного вида долины с высоты птичьего полета. Раздался звук приближающейся платформы, и я вздрогнула, оборачиваясь, вырываясь из захвативших меня ощущений. Через несколько мгновений перед нами появилась женщина. Пожилая, но все еще высокая, статная. Ее длинные вьющиеся волосы, совершенно невозможного сиреневого цвета, были подернуты сединой и собраны в аккуратную прическу. «Линаэль, Эрика, пойдемте, я провожу вас в вашу комнату». «Нашу?» Эрика выразительно подняла бровь и окинула меня изучающим взглядом. «Мы будем жить вместе?» «Так точно. Все комнаты общежития заняты зачисленными учащимися. Мест не осталось, поэтому вам пришлось выделить отдельное помещение сверх нормы». Пока она говорила, мы встали на платформу и начали опускаться вниз. Ниже и ниже. Я узнала этаж старост. Узнала гостиную, в которой встретила Кристиана. Но платформа не останавливалась и двигалась глубже. Света становилось все меньше, и в конце концов мы оказались в довольно темном помещении, освещенном лишь тусклыми, мерцающими электрическими лампами. Здесь не было просторного зала, как на этажах выше. Перед нами был только коридор, вдоль которого тянулись двери из опознавательных знаков. Женщина повела нас вперед, пару раз повернула, после чего остановилась перед дверью, на котором висела табличка 0001. «Так как свободных помещений на общих этажах у нас нет, вам временно выделили пустующую складскую комнату». Она вставила в замочную скважину довольно крупный ключ, который повернулся в замке с пугающим скрипом. «Чуть позже смажем здесь все», – пояснила она, когда дверь отворилась, с не менее жуткими звуками. По щелчку выключателя внутри зажглась одна единственная лампа, которая свисала с потолка на толстом проводе. Комнатка была довольно узкой. Две деревянные кровати с противоположных сторон заняли почти все место. На них лежали свернутые в рулон матрасы и одеяло. «Зашибись!» – протянула Эрика. «Приберете тут все, обустроите, а как найдем вам место при гостиной, переедете». «А окна здесь нет?» – осторожно уточнила я. «Вентиляция!» Женщина указала на круглое отверстие под потолком. «Рекомендую не экспериментировать с ароматами, иначе потом долго будете выветривать». Она выдала нам по ключу. «Общая гостиная первого и второго курса этажом выше, столовая на шестом. Расписание приемов пищи, как и расписание занятий, найдете на стенде в общей гостиной». «Вопросы?» «Вопросов нет», – мрачно ответила Эрика. «И без того ясно, что нас здесь не ждали». «Простите», – я приподняла руку, чтобы женщина, которая уже собралась уходить, заметила меня. «У меня нет ни вещей, ни одежды. Как я могу?» «На этот счет к завхозу», – отрезала женщина и, развернувшись на каблуках, ушла. Стук закрывшейся двери звоном отдался у меня в ушах. Не знаю, что предпринять, я остановилась посреди кладовки, хотя, похоже, это был самый настоящий чулан. Догнать эту женщину и спросить, где искать завхоза, или воспользоваться ее советом и начать уборку. Но опять же, где взять ведра, тряпки и прочий инвентарь? «Я буду спать здесь». Эрика с размаху опустилась на кровать, что стояла справа, и закинула руки за голову. «А уборка?» – осторожно поинтересовалась я. Она сморщила нос и окинула комнату медленным, внимательным взглядом. «Я ночевала в местах и похуже». Соседка одарила меня нагловатой усмешкой. «Но что-то мне подсказывает, что надолго мы здесь не задержимся». Хотела бы я знать, откуда в ней такая уверенность. «Если надумаешь прибраться, делай это на своей половине комнаты», добавила Эрика. «Конечно», кивнула я. «Не думает же она, что я одна здесь буду делать всю работу». Еще раз окинув наш унылый чулан взглядом, я направилась на выход. Надо найти завхоза, узнать расписание и вообще осмотреться. Но я, конечно, втайне надеялась встретиться с Райнером. Знает ли он, куда нас поселили? Выполнить ли обещание проведать, как только освободиться? Головой я понимала, что он не обязан проявлять ко мне ни капли сочувствия и интереса, но сердце предательски сжималось, когда приходила мысль о том, что теперь мы с ним просто магистрант и адепт. «Мне вот интересно», — снова подала голос Эрика. «А как мы будем просыпаться, если здесь нет будильника? Под крики петухов? В Скайхолле был общий сигнал побудки, но то на жилых этажах. А мы в кладовке!» «Я собираюсь поискать завхоза», – ответила я. «Заодно узнаю, где здесь душевая. Ну и про будильник спрошу». Моя соседка одобрительно кивнула. И я, поглубже засунув ключ в карман обтягивающих штанов, отправилась на поиски. День прошел на удивление быстро. И я сама не заметила, как почти перестала думать о ситуации, в которой оказалась. И хотя задача привести комнату в божеский вид оказалась непростой, зато я успела обойти все нижние этажи и изучить Академию изнутри. Мне казалось, я буду привлекать внимание, что меня будут замечать и шептаться за спиной, как это нередко бывало в ледяном доле. Но здесь, одетая в форму адептки, я оказалась одной из многих, и на меня почти не обращали внимания. Даже слишком откровенный вырез на груди не привлекал ничьих взглядов. Это было странно и даже немного неуютно чувствовать себя своей, одной из многих. Абсолютно белые волосы, которыми наградила меня природа, здесь не были редкостью и встречались повсеместно. Так же, как и выразительные формы, которых я стеснялась с тех самых пор, как начала взрослеть. Бегая с этажа на этаж в поисках всего необходимого для минимального комфорта, я размышляла о том, что могу быть драконом. По крайней мере, здесь все абсолютно уверены в этом. И чем дальше думала, тем больше находила подтверждений и объяснений тому, что всегда меня смущало. Начать хотя бы с того, что я всегда была меньше и глупее сверстников. Отец смотрел на это со снисхождением и, кажется, даже умилялся, называя меня сладенькой глупышкой. Но это нисколько не спасало от отчаянной уверенности в собственной неправильности. Я плохо успевала в школе, дольше усваивала тот материал, который остальные уже давно прошли. А когда у всех моих сверстниц уже появилась грудь, когда они вовсю гуляли с мальчиками, я оставалась мелкой и плоской и совершенно не интересовалась тем, о чем они шептались по углам. Когда позже грудь не только выросла, но и стала самой заметной во всем ледяном доле, на меня стали смотреть презрительно, достаточно громко обсуждая, что я прибегаю к запрещенной магии и даже к темному культу, чтобы выделиться среди остальных. Мужское внимание тут же появилось, но во мне уже поселилась неуверенность, что шептала держаться ото всех подальше. Да и отец никого ко мне не подпускал, заявляя, что я еще не готова, что еще маленькая, что еще ребенок. Какой ребенок, если мне тогда было уже почти 20? Трое из моих сверстниц уже не только вышли замуж к тому моменту, но и нарожали детей. Теперь же все встало на свои места. И медленное развитие, и выразительные формы, и физическая выносливость, и дар, слишком странный для обычной ведьмы. В обед ко мне подсел мистер Веритас, руководитель отделения безопасников, и сообщил, что отца успешно транспортировали в храм золота в Истхельгене и перепоручили лучшим врачам. Его жизни ничего не угрожает, но потребуется еще много времени, чтобы восстановить все функции мозга. С соседкой мы больше не общались. Почти все то время, что я занималась обустройством жилья, она спала, застелив свою постель, а потом просто исчезла, не сказав ни слова. И встретились мы вновь только поздним вечером. «Завтра первый день учебы», – заметила я. «Для тебя», – хмыкнула она. «Меня зачислили на второй курс, так что пересекаться не будем». «О!» – удивленно протянула я. «Мне казалось, ты тоже новенькая». Она прожгла меня каким-то непонятным взглядом, словно я сказала что-то не то, и я тут же потупила взгляд. Делать здесь было решительно нечего. Весь вечер я провела в общей гостиной, ожидая появления Райнера и листая книги, которых оказалось предостаточно. Меня все еще пугала перспектива грядущей учебы, потому как я привыкла быть отстающей, а к поступлению в Айсхолл меня никто не готовил. Но как и к чему готовиться, было совершенно неясно, и я просто просматривала все подряд, пытаясь хоть немного представить себе, что меня ждет. «Спи!» – буркнула Эрика, заваливаясь на кровать. Она достала из-под подушки металлическую пластинку размером с 3×4 ладони и провела по ней пальцем. Та замерцала мягким светом. Я с удивлением вытянула шею, слишком поздно сообразив, что так откровенно рассматривать чужие вещи – верх неприличия. «Пальцем тронешь? Руки оторву!» – бросила Эрика, заметив мой интерес. «Да, конечно!» Я снова потупила взгляд и легла в собственную постель. Чулан пах сыростью, плесенью и мышами. Хотя после уборки и наполнения предметами быта здесь стало значительно комфортнее. Стоило только закрыть глаза, и мне казалось, что я почему-то сплю в сарае в ледяном доле. Та же приятная прохлада и резкие запахи. И, наверное, это было бы даже сносно, если бы не соседка. «У меня утром занятия на полигоне», – вдруг сказала она, даже не глядя в мою сторону. «Принеси сюда порцию завтрака. Я поем, как вернусь». «Хорошо. И попроси у завхоза выделить мне теплые вещи за счет клана». «Ладно, и отнеси в прачечную то, что я на стуле оставлю». «Угу», – кивнула я, тупо глядя в потолок. Эрика резко села на кровати и, склонив голову, посмотрела на меня со свойственным ей странным выражением лица. «У тебя что, совсем гордости нет? Только и можешь что совсем соглашаться и на все угукать». Я поморгала. «Если тебе нужна помощь, мне не трудно. К тому же мы теперь соседки. И нам стоит ладить». Она хохотнула и с возмущенной улыбкой покачала головой. «Когда ты отказалась учиться в Айсхолле, я подумала, что ты на голову больная. Но хотя бы мнение свое имеешь. Но нет, тряпка ты, а не дракон. И тебя здесь заживо сожрут, если срочно не научишься давать отпор». «Я умею давать отпор», – возразила я и почувствовала, как начинаю краснеть от смущения. «Серьезно? Тогда не позволяй собой помыкать, потому что я за тебя заступаться не буду». «Ладно», – кивнула я. Эрика раздраженно цокнула языком и снова откинулась на подушку, глядя в свою металлическую пластинку. Я так и не поняла, нужно выполнять ее просьбу или нет, но на всякий случай решила все-таки захватить с собой порцию завтрака для Эрики, ведь мне все равно идти утром в столовую. Воцарилась тишина. Я закрыла глаза и попыталась отрешиться от всего происходящего. Но сон не приходил. Хоть и старалась изо всех сил получать удовольствие от новой жизни, одна вещь не давала мне покоя и заставляла ворочаться сбоку на бок. Райнер так и не пришел, хотя обещал проведать. И теперь, в столь поздний час, стало очевидно и не придет. Громко тикающий будильник показывал приближение полуночи, когда в коридоре послышались тяжелые шаги. Впервые за вечер. Днем по этажу то и дело ходили работники Айсхолла, занимаясь хозяйственными делами, гремели ведрами, стучали дверьми. Но после ужина этаж опустел. Рабочий день подошел к концу. Сердце мое застучало сильнее. Может, Райнер? Нет, глупая, даже не пытайся думать об этом. Надежда только больнее сделает разочарование. Когда в дверь постучали, я буквально подпрыгнула на кровати. Если не Райнер, то кто? Завхоз? Декан? Да, должно быть, это просто завхоз. Ведь я просила его приготовить для нас более теплое одеяло. Чулан не слишком хорошо прогревался, и даже нам, ледяным драконам, было здесь зябко. «Я открою», – сказала я и побежала к двери, чтобы повернуть простенькую деревянную щеколду. и замерла во все глаза, глядя на огненного дракона, который по-хозяйски опирался о косяк. «Мистер Райнер!» – прошептала я, и голос мой сорвался в конце. Он пригнулся, чтобы попасть в комнату. Внушительный рост не позволял ему просто зайти сквозь дверной проем. Или этот дверной проем был слишком мал. Оглядел все недовольно удивленным взглядом. Покачал головой. «Я, конечно, знал, что в Айсхолле в этом году полная загрузка и мест нет, но чтобы настолько...» Эрика наблюдала молча. «Собирайся», – бросил Райнер, разворачиваясь обратно к двери. «Это место для жизни непригодно». «Что значит «собирайся»?» – не поняла я. «То и значит». Он резко прошел к моей кровати и, оценив отсутствие всяческой мебели, кроме довольно большого сундука, просто взял его за боковые ручки. «Это твои вещи?» Я кивнула. «Вот и прекрасно». Он вышел из комнаты и, уже будучи в коридоре, добавил: «Давай за мной». «Эй, я его сюда полчаса тащила!» – воскликнула я и побежала следом. «Дверь закрой!» – крикнула Эрика. Я поспешно вернулась, вытащила из-под подушки свой ключ и, закрыв за собой дверь, догнала Райнера. «Куда вы? Будешь жить у меня!» – строго ответил он. «Пока тебе не выделят нормальное жилье». Сердце подпрыгнуло к горлу, а лицо залила краска. «Не нужно! Мне вполне удобно!» «Я сказал, будешь жить у меня!» Процедил он тоном, нетерпящим пререкательств. «Это не обсуждается». На это мне и ответить было нечего, поэтому до самой его комнаты мы шли пешком. Когда сундук с грохотом опустился на пол, я замерла в нерешительности, прямо как прошлым вечером. Прошли всего сутки, а ведь казалось, почти вечность. «Я не хочу быть обузой. Время позднее, прими душ и ложись спать». Все еще не уверенная в том, что делаю все правильно, я разулась и прошла в сторону душа, хотя уже помылась перед сном в общей душевой на втором этаже. Он был так строг, что комментировать хоть что-то было не по себе. Поэтому я молча сняла ночную рубашку, в которой была, когда он пришел за мной, закрыла стеклянную дверь душевого отсека и, взяв в руки кусочек мыла, втянула его тонкий травяной аромат. Именно так пахло от самого Райнера. Сердце забилось быстрее, потому что мне вспомнилась история Мирабеллы, потерявший рассудок, и предположение о том, что все ее дело в ее невинности. Если я собираюсь здесь оставаться... Но как можно попросить о таком едва знакомого мужчину? Впрочем, уж лучше едва знакомого, чем достаточно близкого, с кем потом придется встречаться взглядами, краснея и вспоминая то, о чем нельзя рассказать никому. Я долго стояла под тугими теплыми струями, опустив голову, позволяя им стекать по волосам и ручьями сбегать по телу. В этом не было необходимости, просто не могла решиться. Однако нельзя откладывать этот вопрос навечно. Рано или поздно он сам зайдет в душ выяснять, почему я до сих пор не вышла. И лучше я буду одетой в этот момент. Поэтому резким движением выключателя поток воды остановился. Наскоро вытершись и облачившись обратно в просторную ночную рубашку, которую где-то отыскал завхоз, я вышла из душа и остановилась посреди комнаты. Райнер лежал на кровати, обнаженный по пояс. Его тело было сильным и мягко рельефным. Рука так и тянулась потрогать, узнать, каково оно на ощупь. Волосы собраны в пучок на затылке, на носу узкие очки в тонкой прямоугольной оправе. Закинув одну руку за голову, он читал книгу и будто не сразу заметил мое появление. А когда поднял взгляд, меня обдало теплым воздухом, который мгновенно высушил влажные, торопливо вытертые полотенцем волосы. «Ложись!» – он похлопал по кровати рядом с собой. «Я могу и на полу!» – тихо проговорила я, и голос сорвался в конце. «Не говори ерунды! Кровать достаточно большая, чтобы мы не мешали друг другу!» Я с такой силой стиснула собственный палец, что он хрустнул в суставе. Этот звук немного отрезвил меня. «Мистер Райнер!» – я сделала глубокий вдох и, будто бросаясь с обрыва, выпалила. «Лишите меня невинности!» Он несколько раз моргнул, потом снял очки и вместе с книгой отложил их на столик, стоявший в изголовье кровати. «Я не ослышался?» Отчаянно краснея, я закусила губу и отвернулась. Легким движением дракон встал с кровати и, приблизившись, властно взял меня за подбородок, заставляя поднять голову и посмотреть ему в глаза. Я попыталась отвести взгляд, но встретила им его губы. Мягкие, красные, живые. «Линаэль!» Тихо, но твердо произнес он. «Ответь мне на два вопроса». «Да, мистер Райнер». Трепетно, безропотно выдохнула я. «Первое. «Ты в самом деле девственна?» «Да, мистер Райнер». Мой голос стал еще тише. «И что заставило тебя обратиться ко мне с такой просьбой?» Ком застрял в голове, но он смотрел прямо на меня, крепко держал за подбородок и был так упоительно близок, что казалось, я вот-вот растаю в омуте его изумрудных глаз. «Мирабелла», – произнесла я имя, которое запало в душу. Дракон вопросительно выгнул бровь. «Девушка! Она здесь учится. Потеряла рассудок, потому что...» Я сглотнула, пытаясь протолкнуть застрявший в голове ком. «Мирабелла! Артас, что ли?» Райнер выпустил мой подбородок и с неожиданным удивлением отступил на полшага. Дышать стало немного легче, но внутри что-то застонало, желая вновь оказаться так близко к нему. «Не пойму, а при чем тут невинность?» Я сконфуженно опустила взгляд. «Эй!» – он пальцем подцепил мой подбородок и, склонившись, заглянул в глаза. «Тебе наплели, что ей силёнок не хватило, и поэтому она повредилась умишком?» Кивнула. «Ой, какая же ты наивная!» Он вдруг обнял меня длинной рукой за плечи и прижал к себе, покачиваясь из стороны в сторону. Я вдохнула тонкий аромат его мыла и... чего-то еще. Что-то терпкое, немного мускусное. Наверное, так и должен пахнуть мужчина, да? Райнер выпустил меня, обхватив голову крупными сильными ладонями. Провел большим пальцем по щеке. «Лина», — проговорил он, будто пробуя мое имя на вкус. Взгляд его опустился чуть ниже, к моим губам. «Я бы с радостью. Но теперь уже поздно». «Что значит «поздно»?» «Теперь ты официально адепт Айсхолла, а я его магистр. Нам никак нельзя». Я тихо выдохнула. «Конечно, на что я рассчитывала?» «Если только...» Мои ресницы взметнулись, и я в надежде посмотрела на дракона. «Ох, богиня, о чем я только думаю?» «Если бы только мы были в официальном браке, тогда правила не запрещали бы нам иметь близость». «Простите», – прошептала я, опуская голову. «Не знаю, что на меня нашло». Сердце колотилось, как ненормальное. Почему-то так страстно хотелось, чтобы он вновь властно поднял мою голову, чтобы впился губами в мои губы и не отпускал. Мечты о любви, о ласке, о поцелуях давно уже преследовали меня, заставляя стыдиться собственных чувств. Но теперь они стали невыносимыми. Неужели так сложно просто взять и поцеловать девушку, которая так этого хочет? «Поцелуйте меня», — еле слышно произнесла я. Не задавая вопросов, дракон склонился надо мной и, пальцами зарывшись в мои волосы, неожиданно нежно прикоснулся к моим губам в легком поцелуе. «Не так», — шепнула я в губы. «По-настоящему». «Лина, это может зайти слишком далеко», — ответил он таким же шепотом. «Если кто-то узнает, я никому не скажу. Правда». Он застонал и прижался сначала лбом к моему лбу, а потом выпрямился и, прижавшись к нему подбородком, несколько мгновений молча о чем-то думал. «Линаэль, ты чувствуешь запахи?» — спросил Райнер некоторое время спустя. «Конечно», — удивилась я. «Кто их не чувствует?» «Можешь по запаху узнать человека?» Я открыла было рот, но осеклась, еще не произнеся ни звука. «Откуда вы знаете?» Он медленно втянул носом воздух. «У драконов обоняние более острое, чем у людей. Мы чувствуем больше запахов. И сейчас я чувствую, как сильно ты хочешь, чтобы я выполнил твою просьбу». «Что вы?» Начала было я, но почти сразу догадалась, о чем он говорил. И кровь вновь прилипла к щекам от смущения. «Так что, если на тебе останется характерный запах, кто-то может догадаться, что ты не просто ночуешь в моей комнате. Пока между нами ничего не было, кто бы что ни говорил, доказать ничего не смогут». «Но если...» «Мы не будем давать повода». Я поймала его ладонь своей и крепко сжала. Потом сообразила, что перехожу границы и отступила. Наверное, стоит закрыть этот вопрос и ложиться спать. И уже отступила от него на шаг в сторону кровати, но тут Райнер одним движением обхватил меня за спину и, сбив с ног, уронил поверх постели и навис сверху, поцеловав так сильно и нежно одновременно, что из моей груди вырвался невольный стон, а между ног запылало огнем. «Тихо!» – горячо прошептал он и обхватил губами мочку моего уха. Мне и в голову не могло прийти, что это может быть настолько приятно. Завтра же раздобуду глушилку. А пока тихо. Я покивала, хотя не понимала совершенно, о чем он говорит. Райнер вновь припал ко мне в поцелуи, и я неуклюже, но жадно пыталась отвечать ему. Это невыносимое чувство, что мне нужны его ласки, как воздух, что я умру, если он сейчас не прижмется ко мне, если не почувствую силу и упругость его напрягшихся мышц. Снова тихий стон. «Прости», – прошептала я, закусив губу. «Так дело не пойдет», – тяжело выдохнул он. «Тебя чуть тронь». С этими словами он провел ладонью по груди, чуть сжав напряженный сосок. И от неожиданно нахлынувших ощущений я негромко вскрикнула. И сама же испугалась собственного голоса. Райнер провел языком по губам. Даже это, казалось, сводило меня с ума. Его губы, влажные, разгоряченные, поблескивали в мягком свете свечей. И когда только электрический свет сменился огнем... «Так, план меняется». Он скатился с меня и лег на спину, глядя в потолок. «Завтра смотаюсь в город, куплю глушилку, и тогда...» Райнер вновь повернулся ко мне и, лежа на боку, провел кончиками пальцев по моей тяжело вздымающейся груди. «Тогда посмотрим, сможем ли мы растормошить твоего дракона». Я села на кровати и, взяв подушку, положила ее себе на колени, пряча за ней свое жаждущее тело. Даже голову опустила, пытаясь спрятаться за подушкой целиком. Было так сладко и так... неловко. Мне не было настолько неловко даже в тот момент, когда он зашел ко мне в ванную, хотя сейчас на мне намного больше одежды, чем тогда. «Простите», — выдохнула вновь. «За такое не извиняются», — усмехнулся дракон и подпер голову рукой с интересом, глядя на меня. «Я удивлен, что ты дожила до такого возраста и при этом ни разу еще не имела мужчины». «Меня обходили стороной в родной деревне», — честно призналась я, удивляясь собственной открытости перед ним. «Ледяной дол, деревня маленькая. У нас в принципе не сильно много мужчин. Не могу сказать, чтобы меня кто-то из них привлекал». «Так, так как я?» – самодовольно улыбнулся он. Я робко кивнула и спрятала нос в подушку. Еще 2 дня назад я таскала воду из колодца, пекла пироги и вязала на зиму свитер отцу. И подумать не могла, что окажусь в сказке. Потом резко вздохнула, помедлила мгновение, сомневаясь, но все же сказала. «Я знаю, как это происходит, только в теории. Мне рассказывала деревенская ведьма, но никогда своими глазами не видела». Закончить предложение мне смелости уже не хватило. Улыбка дракона стала еще шире. «Хочешь познакомиться поближе?» И вновь кивнула. «Иди сюда». Он поманил меня к себе, жестом велев лечь ему на плечо. Когда я пристроилась, Райнер взял меня за руку и положил мою ладонь себе на живот. По крайней мере, мне так казалось. Я почувствовала что-то твердое, упругое, и хотела было отвести руку, но Райнер удержал ее, после чего неторопливо провел моей ладонью вверх и вниз, позволяя прощупать границы. «Неужели никогда не видела?» – шепнул он мне в макушку. «Ни разу». Кажется, я начала ритмично подрагивать, так сильно колотилось сердце. Я чувствовала щекой жар его тела, и это было совсем не так, как с отцом, когда он обнимал меня, прижимая к себе. Райнер скользнул моей ладонью выше, к обнаженной коже живота. А потом ей уже нырнул под мягкий край домашних штанов. Я перестала дышать, когда ощутила его горячий, чуть вздрагивающий время от времени ствол. Его поверхность оказалась мягкой, но сам он казался несгибаемым. «Обхвати его», – проговорил Райнер. Я послушалась. «Неужели он должен будет...» Я запнулась. «Войти в меня?» «Об этом я позабочусь сам», – прошептал он, и рукой на плече, которой я лежала, поймал прядь моих волос. Стало немного страшно, и это отрезвило меня. Медленно выудив руку из-под края его штанов, я отодвинулась в сторону и, сжавшись клубочком, накрылась одеялом с головой. «Великая Праматерь, как стыдно-то!» «Эй!» – позвал он ласково. «Иди сюда, не бойся, не съем. Скорее уж наоборот». «Наоборот?» – я высунулась из-под одеяла. Райнер стоял рядом с кроватью и протягивал мне руку. «Ага, скорее уж ты меня съешь!» Усмехнулся он. Я недоверчиво подползла к краю кровати. «Да не бойся ты, считай подготовка перед практикой. Садись на пол». Это предложение удивило меня еще больше, но я была слишком заинтригована и слишком расположена к нему в этот момент, чтобы мыслить критически, поэтому опустилась на колени перед ним. Он приспустил край своих штанов, позволив своему достоинству выпасть из них, упруго покачиваясь. Я охнула от неожиданности. «А теперь можешь потрогать», – добавил он. Я приподняла руку и провела кончиком пальца по выпирающим венкам, по краю блестящей натянутой головки, по ямочке в ее середине. Сделала глубокий вдох, запоминая его запах. Более странной ситуации я не могла бы себе и представить, но от нее по-настоящему кружилась голова. Повинуясь скорее инстинктам, чем разуму, я обхватила его ладонью и сделала несколько движений вдоль. Райнар качнул бедрами, и кончик его ткнулся мне в губы. Не думала, что он может так привлекательно пахнуть. Провела по гладкой поверхности губами, потом зачем-то языком. Райнар запустил пальцы в мои волосы, ласково поглаживая меня по голове. Я приоткрыла рот, желая узнать его на вкус, и тут же отпрянула, ладонью закрывая лицо. «Простите, это странно». «Я же говорил, скорее ты меня съешь, чем наоборот», – заметил он. И словно услышав слова одобрения, я все же взяла в рот его головку, провела по ней языком, будто дорвалась до большого леденца, застонала от вновь охватившего меня желания и с тихим причмокиванием выпустила. «Так, все, на этом стоит закончить». Дракон натянул штаны и, наклонившись, подхватил меня под мышки, чтобы усадить на кровать. «А не то я не сдержусь, честное слово». Я смотрела на него снизу вверх, тяжело дыша. «Еще немного и сойду с ума. Как это возможно терпеть? Неужели все это чувствуют? Или со мной что-то не так?» «Мне нужно в душ», — заметил он. «А тебе спать. Завтра первый учебный день». Я даже не пошевельнулась, продолжая смотреть на него, будто от этого он окажется внутри меня и заполнит образовавшуюся там пустоту. «А пошло оно все!» – пробормотал Райнар и вновь уронил меня на постель, припав к губам. Не прекращая целовать, он провел рукой по моему бедру, задрав подол ночной рубашки, и я инстинктивно потянулась навстречу его ладони, провел ее между ног, вырвав из меня шумный выдох, и крепче прижался ко мне в поцелую, заглушая мой голос. Ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы заставить меня сильно содрогнуться, пальцами впиваясь в простыню. Ни на мгновение он не выпустил моих губ, пока я не прекратила стонать и биться под его тяжелой рукой, а потом приподнялся и, заглянув в глаза, тихо произнес: «А вот и дракон показывает когти». Я резко села и обнаружила под своими пальцами рваные разрезы на простыне. Резко подняв руки, осмотрела их со всех сторон, но пальцы были самыми обычными. Ногти аккуратно и коротко сострижены. Райнар рассмеялся и поцеловал меня в макушку. «Ничего, так бывает. А теперь спи». После чего скрылся в ванной комнате, а я залезла выше на кровать, упала на подушку у стены и уставилась в потолок. Ночную тишину прорезал звук льющейся воды.